Бедность и здесь была уделом селянина. Начался подъем в скалы. Высокие кремнистые утесы сжимали дорогу, и над головой синела только узенькая полоска неба. Но вот тропа незаметно выползла на карниз, повисший над пропастью. У Андрейки захватило дух, за его спиной раздался встревоженный вскрик Александры Евтихиевны: «Никитушка, мы погибнем, Никитушка!» Кручи стремительно падали в бездонные пропасти, а с другой стороны убегали в недосягаемую высь. Внизу в страшной глуби виднелись ели. Это точно мелкий тростник, они колебались под горным ветром. Медленное движение экипажа, который содрогался на каждом камне, вид постоянно черневшей под ногами пропасти были нестерпимы. Все с облегчением вздохнули, когда миновали пропасти, и впереди возникли отроги горы Монсенис, у подножия которой расположился крохотный городок Ланебург. — Ну, слава богу, заночуем тут, — обрадовался Никита Акинфеевич. В маленькой гостинице, в которой остановились русские путешественники, было чисто и опрятно. В камине, сложенном из камня дикаря, ярко пылал огонь. Подвижный, учтивый хозяин-француз угощал гостей. Шубин, знавший местные края, возился с носильщиками. Он отобрал дюжину суровых и сильных новолистцев. Им предстояло перенести Александру Евтихиевну на носилках через гору Монсенис. Возчики и носильщики разбирали экипаж, чтобы ранним утром отправить его на лошаках в горы. Долго не унимались крики и возня на крохотном мощеном дворике гостиницы. Трактирщик вел в комнату высокого красивого старика. «Вот, сударь, и проводник вам. Это Луиджи. Он лучше всех знает перевалы и горные тропы. Сеньора, может быть, спокойно, доверившись Луиджи», — учтиво поклонился он Александре Евтихиевне. Рослый загорелый старик с благородным лицом, в свою очередь, склонил голову, его черные блестящие глаза озарились приветливым огоньком, седая пушистая борода патриарха спускалась до пояса, Шубин впился в проводника. «Смотрите, господа, сколь он схож с богом Саваофом!» — восторженно воскликнул он. Александра Евтихиевна не могла оторвать глаз от красавца-старика. «Откуда ты?» — спросила она. «Вот с этих гор, сеньор. Здесь я родился, любил и умру». Утром при перевале через гору Монсенис бушевала метель. Холодный свирепый ветер кидал в лицо тучи колючего снега. Лошади, нагруженные тяжелой кладью, цепко двигались по кручам. Рядом простиралась бездна. Один неверный шаг животного грозил смертельной опасностью. Воздух становился холоднее, дорога зигзагами, огибая горы, вилась все выше и выше. С крутой скалы низвергался в пропасть гремучий водопад. Вдали, сквозь белую дымку метели, сверкал на солнце точно вороненая сталь исполинский ледник. Новолистцы бережно несли Александру Евтихиевну на носилках, чтобы не видеть страшных бездн и укрыться от студеного ветра. Она укуталась теплым пледом и была недвижима. При каждом толчке ее сердце замирало. Впереди каравана шел красавец Луиджи. Движения его были смелы, уверенны. За ним двигались, покачиваясь на ходу, носилки с Александрой Евтихиевной. Дальше выступали послушные лошадки с кладью, а за ними верхом ехали путешественники. Когда достигли плоскогорья, Никита сошел с лошади, перевел дух. Он с удивлением рассматривал проводника и, не утерпев, через Шубина спросил его: — Почему на склоне лет ты не возьмешься за более спокойный труд, чем проклятое ремесло проводника? — Эх, господин мой, — ответил Луиджи, — Это единственное, чем я могу заниматься. У меня имеется земли ровно столько, чтобы сложить в нее свои кости, когда я умру. Вот эти скалы, которые вы видите, они кормят новолиста. Что поделаешь, если судьба нас заставляет каждый день играть с жизнью и смертью? После короткого привала караван тронулся в путь. Из-за туч выглянуло солнце, тропа круто сбежала вниз, путники приблизились к селению. В Новолисе было тихо, уныло, кругом высились кручи, на крохотной площадке темнела часовня, выстроенная из дикого камня, над долиной звучал печальный звон колокола, под гордым солнцем на кручах блестели снега. В маленькой часовне отпевали бедняка, лежавшего в грубом деревянном гробу. На крохотной голой паперти, усыпанной гравием, было пустынно, молчаливо, только чей-то одинокий пес, припав на последнюю ступень каменного крылечка, уныло глядел в землю. Демидов и Шубин вошли под мрачные каменные своды, и за ними неслышно последовал Андрейка. Худощавый пастор в белоснежном облачении, протягивая вверх руки, говорил последнее напутствие. Никита Акинфеевич поторопился на воздух, тут же появился проводник Луиджи. Он отогнал от храма собаку и ожидал господ. — Кого это хоронят? — спросил художник. — Замерзшего бедняка. Эх, сударь, не каждый имеет теплую одежду и кусок хлеба, — с печалью отозвался новолисец. Бедняк поднимается в горы, надеясь на хорошую погоду, но все обманчиво, часто его настигают стужа и метель. Вот, сударь, каково счастье бедняка. Между тем носильщики вновь собрали экипаж. Демидов расплатился с Луиджи, старик низко поклонился Александре Тихиевне и пожелал всем доброго пути. Упругим шагом он пошел по тропке и вскоре скрылся за скалами. Чудесный старик, не утерпев, бросил ему вслед Шубин. Коляска была готова в путь, путники уселись, Андрейка взгромоздился на свое место, и кони тронулись. Миновав Тюрени, выбрались к Пьемонту. Отсюда начиналась Ломбардская долина. После холодных скалистых Альп с их зимними грозными метелями путешественники сразу оказались под ярким синим небом среди зелени и цветов. Экипажи двигались по сказочной цветущей долине, которая казалась нарочно убранной природою ради великого праздника. Вся Ломбардия походила на прекрасный сад в майскую цветущую пору. Кругом зеленели неоглядные поля маиса, чередуясь с виноградниками и тутовыми рощами. Теплый ветерок пробегал по яркой сочной зелени, колебал пестрые чашечки цветов, наполняя воздух ароматом. Андрейка повеселел, перед ним распахнулся знакомый край. Сколько лет он прожил в этой стране и сроднился с ее простым народом. Хотя голодно было, но дышалось легче вдали от хозяев. По дорогам встречались толпы смуглых, загорелых работников, проходивших с песней, которая под этим приветливым небом сама рвалась из души. Демидов не утерпел, хлопнул Шубина по колену. — Что скажешь? — Ну и край! На его крупном лице выступили мелкие капельки пота, солнце пригревало, над Александрой Тихиевной, ехавшей позади, раскрыли зонт. На придорожной скамье уселись две молодые итальянки. Они несли огромную корзину, наполненную зеленью, и решили отдохнуть. Здоровые, смуглые красавицы, одетые в старое пестрое платье в широких соломенных шляпах, раскачиваясь в такт, распевали дуэт. Их жгучие, лукавые глаза насмешливо взглянули на Демидова. «Ох, добрый! — Ох, добрый! — прошептал он и плутовато оглянулся назад. В стороне от дороги в густой зелени мелькали белоснежные вилы, и часто среди холмов в живописных уголках вставали монастыри. Едва позванивая маленькими колокольчиками, бродили овцы, порой они сливались в узкую белоснежную полосу и, теснясь, устремлялись в ущелье. Издалека казалось, там, в каменистых берегах, колеблется и плещет водопад серебристого руна. Солнце поднялось к полудню. Нагретый воздух заструился над долиной, и вся она, затопленная светом, казалась волшебным маревом. Ветерок принес запах фиалок, над полями кружились пестрые бабочки, похожие на порхающие цветы. Никита Акинфеевич велел остановить экипаж и, указывая Андрейке на крестьянский домик, приказал: «Должно быть, там есть молоко. Сбегай-ка, малый, да притащи жбан». Писец соскочил с козел и побежал к хижине. На пороге стоял бородатый черноглазый крестьянин и удивленно смотрел на Андрейку. — Это молоко? — спросил писец и потянулся к жбану. — Молоко, — ответил сухо поселянин. — Продайте мне его. — А мой хозяин очень хочет пить, — попросил Андрейка. — Я заплачу вам сколько хотите. — Не могу. Если б твой господин умирал, я и то не мог бы уступить ему ни глотка. Андрейка смущенно вернулся к экипажу. — Как? — вскричал Демидов. — Он не знает, кто у него просит. — Клич сюда, упрямца! Когда босой морщинистый поселянин предстал перед ним, Никита Акинфеевич спросил: — По что не продаешь, дурень, молоко? — Я золотой отдам за кувшин. Шубин перевел речь заводчика и выжидательно смотрел на крестьянина. — Сеньор, — почтительно склонился он перед художником, — даже за золотой я не могу продать ему кувшина молока. — Почему? — удивился художник. — Потому что все молоко из всех селений принадлежит сеньору Висконти. Он каждое утро отбирает его у нас. Если он узнает, что я продал каплю молока проезжим, то потянет меня в суд. К экипажу подбежали слабые, худые малыши и пугливо рассматривали проезжих. Указывая на них, старый крестьянин сказал: «Вот мои дети, сеньоры. Они тоже редко видят молоко, даже в самые большие праздники». «Лежебоки! — закричал Демидов. — Гляди, сколь кругом богачества, а они голодают. Да тут даже ленивый мужик сыт будет». Кони тронулись, снова побежали изумрудные поля и платановые рощи, а на душе Андрейки было тоскливо. «Как все сие схоже с жизнью нашего мужика! — с тоской подумал он и оглянулся. — Кругом благость, а труженик голоден».